не захотели идти, соответственно, и 500 других шараваков. Они указали Бхагавану на свою слабую способность вести диспут с Вималакирти, как на причину отказа. Все те, которые имели беседу с Личхавским Вималакирти, рассказали об этом Бхагавану. Далее Бхагаван сказал Бодхисаттве Майтрее: «Майтрея, ты пойди справиться о здоровье Личхавского Вималакирти». Майтрея же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Веду я как-то с сыном бога Паритушиты и другими детьми богов, рода богов небес Тушита, беседу об учении, рассматривая ступени возвращения Бодхисаттв Махасаттв. А в то место пришел Личхавский Вималакирти и говорит мне так: «Майтрея, поскольку Бхагаван предрек, что от наивысшего, истинно совершенного просветления тебя отделяет только одно рождение, то скажи, Майтрея, какое именно рождение было названо в прорицании? То, которое прошлое, или будущее, или же теперешнее? То, которое прошлое, уже закончилось. То, которое будущее, еще не наступило. В теперешнем же рождении тоже нет пребывания». Так, например, Бхагаван сказал: «Итак, монахи, в одно мгновение вы рождаетесь, стареете, умираете, совершаете, возникаете. Это относится к установлению несуществования рождения. Не рождающийся же не получает предсказания. Не рождающийся не запечатывает целиком и полностью пороки в просветлении. Поэтому, Майтрея, как же может исполниться данное тебе предсказание? Благодаря рождению Тадхаты, прекращению Тадхаты. Тадхата не рождается, не прекращается, не будет рождаться, не будет прекращаться. То, что является Тадхатой всех существ, что является Тадхатой всех дхарм, что является Тадхатой всех святых, Майтрея, является и твоей Тадхатой. Если тебе дали такое предсказание, то и все существа тоже являются получившими такое предсказание. Почему же? Потому что Тадхата совершенно не делится на две, совершенно не делится на отдельные Тадхаты. Когда ты, Майтрея, целиком и полностью запечатаешь пороки в просветлении, тогда и все существа тоже целиком и полностью запечатают пороки в таком просветлении. Почему же? Потому что просветлением называется постижение всех существ. Когда ты, Майтрея, уйдешь в паринирвану, тогда и все существа тоже уйдут в паринирвану. Почему же? Когда все существа не уходят в паринирвану, Тадхагаты тоже не уходят в паринирвану. Потому что они видят всех тех существ, как совершенно ушедших в паринирвану и имеющих нирванистическую природу бытия. Поскольку так, Майтрея, то не обманывай, не вводи заблуждение этих детей богов, так как никто в просветлении не пребывает и не отворачивается от него, то, Майтрея, приведи этих детей богов к отвержению того взгляда, который рассматривает просветление как нечто познаваемое. Просветление не является запечатыванием целиком и полностью пороков, ни посредством тела, ни посредством ума. Просветление – полное успокоение всех признаков. Просветление – отсутствие признавания истинно сущим на основе всех восприятий. Просветление – отсутствие движения всех осуществлений в уме. Просветление – полное прекращение существования всех взглядов. Просветление лишено всяких мыслей. Просветление лишено всяких колебаний, активности ума, движения. Просветление не входит ни в какие пожелания. Просветление лишено всякого восприятия, хватания и обладания. Входит в невозникновение и непривязанность. Просветление пребывает пребыванием дхармового пространства. Просветление – результативное постижение Тадхаты, просветление, пребывание в истинном пределе. Просветление – недвойственность, поскольку не имеет ума и дхарм. Просветление равно, поскольку равно пространству. Просветление – не соединившееся, а санскрита, поскольку не имеет рождения, уничтожения, пребывания и прекращения, превращения в другое. Просветление – полное познание ума, деяний и помыслов всех существ. Просветление не является дверью Айетаны. Просветление не смешивается, не связано с тремя мирами, поскольку лишено клеш, связанных с образованием семян кармы. Просветление не пребывает в каком-либо месте, не пребывает в какой-либо стороне, поскольку лишено пребывания и непребывания. Просветление совершенно не проявляется феноменально и не пребывает в Тадхате. Просветление – только имя, и то имя недвижимо. Просветление не имеет волн, поскольку не имеет принятия и отвержения. Просветление – отсутствие волнения, по природе совершенно чистое. Просветление – полностью сияющее, совершенно чистая сущность. Просветление – отсутствие воспринимающего, полное отсутствие восприятия. Просветление – отсутствие различий и отдельности, поскольку постигает равенство всех дхарм. Оно неотличимо, неотделимо ни от чего. Просветление несравненно, поскольку нет ничего, что можно было бы указать в качестве примера для его описания. Просветление тонко, поскольку постигается с великим трудом. Просветление вездесуще, поскольку имеет характеристики, подобные характеристикам пространства. Его невозможно реализовать целиком и полностью запечатав пороки посредством тела или ума. Почему же? Тело подобно траве, дереву, стене, дороге и оптическому обману. Ум не имеет формы и материальности. Его невозможно указать. Не имеет опоры, не имеет постижения и сам непостижим. Бхагаван, при изложении этого поучения 200 детей богов из тех окружающих обрели терпение принятия учения о нерожденности дхарм. Я же не нашелся, что сказать, поэтому-то, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа –